И любой спектакль интересен тем, насколько ярко, страстно и убедительно разворачивает он всю гамму камерных, глубоко личных переживаний героев. Особенно, если они вовлечены в нерасторжимый круг отношений. Он и она. Бесконечно повторяется эта формула любви, ревности, горя и счастья. И все это 100 000 раз уже было сыграно, спето, рассказано. Позарастали стежки-дорожки. Но зритель снова с благодарностью к театру и актерам возвращается к вечной истории любви. Нет, не зарастают эти стежки-дорожки, потому что герои страдают, и им хочется сопереживать. Было так при царе Горохе в 39-м царстве, есть так и сегодня у нас. Говоря о вечных интересах и темах, воссоздавая на сцене жизнь современника, пусть даже через классику или исторические сюжеты, театр не в силах показать не только ожесточение, но и доброту, не только жестокость и предательство, но и товарищество, дружбу, верность. Драматически, а то и трагически, представляя коллизии, в которых существуют персонажи, театр подчеркивает, что они люди, а не звери, что между ними могут быть столкновения и противоречия, но не должно быть склок и разбоя. В этом огромная гуманная роль театра. За такие спектакли всегда высказывается зритель, выбирая, что ему посмотреть из предложенного в театральных репертуарах. На хороший спектакль, возвращающий человека к самому себе, люди идут, как корабль после бури, в защищенную гавань, чтобы спустить пассажиров на твердую землю, чтобы под ногами не зыбь безмерная, разверзающаяся, а суша, сухое прибежище. А если на этой земле не один лишь песок, но и пальмы или сосны, так вот оно и состоялось — возвращение к нормальной жизни. Я уже не раз сравнивал театр с зеркалом, а сравнение-то не безусловное — даже у меня оно вызывает постоянное сомнение. Вообще, человек противоречив во взглядах на себя и окружающий мир. Поэтому не надо удивляться, что иногда противоречу себе и я. Конечно, театр не может быть зеркалом жизни в буквальном смысле слова, ведь он не отражает подлинной действительности. Скорее, он предлагает нам ее идеальный образ, прихотливо трансформируя, зачастую преувеличивая жизнь, иногда показывая то, чего нет на самом деле. Но верить-то хочется, что есть, что просто по каким-то причинам в дебрях реальности скрыто от нас нечто важное и нужное и дорогое. Но вот сейчас почему-то его неотчетливо видно. Так что порой разочаровываешься, мол, нет в наши дни ни верности, ни любви, ни здравого смысла, одни лишь животные инстинкты. И чтобы не заедала эта сумеречная безнадежность, стоит заглядывать в театр. В это зеркало не зеркало. Изображенное в нем подскажет: «Эй, посмотрите внимательнее. Есть в мире то, чего жаждете. Есть верность, только надо в это верить. Есть и любовь, только надо полюбить». Позволю себе еще одно сравнение. Театр сегодня — это спасательный круг общества. Только ленивый нынче не твердит о том, что мы упустили нашу молодежь. И я в этом вопросе не рискую прослыть оригиналом. А корень проблемы в том, что мы вдруг перестали воспитывать молодежь, предоставили ее самой себе, не дав надежных ориентиров для движения по жизни. Более того, еще и потакали соблазном, на которое падки незрелые души в период своего становления. Чего только стоят чернушные годы в истории отечественного кинематографа в конце 20 века. А воспитывать необходимо всегда, особенно на переломе времен. Давно известно, что человек воспитанный, с хорошей детской, менее других способен на плохой поступок. Тем более на преступление. Человек растет всю жизнь, и нет пограничных столбов между его возрастами. А потому и воспитывать человека, приобщать его к культуре, надо всю жизнь. Говоря о культуре, я имею в виду не столько интеллектуальное развитие человека, его начитанность, знания в области искусства, хотя и это имеет большое значение, сколько умение жить, не мешая другим, умение приносить пользу.